Глава 21. Когда я была здесь в прошлый раз, флигель представлял собой истинно мужское жилище, которое к тому же покинули в попыхах. Взгляд повсюду натыкался на брошенные вещи, давно опустевшие заросли паутины, разводы копоти на печи и потолке. Теперь все переменилось. Инструменты аккуратно лежали на полках. Одежда, скорее всего, была убрана в сундук. Исчезла паутина и копоть. Да и пол, судя по аромату хвои, был недавно вымыт. И когда Морейн все успел? Еще приготовил ужин и накрыл стол, пусть и не с соблюдением всех норм этикета, для этого элементарно не хватало приборов и посуды, но Морейн явно постарался. «Я в восхищении», — сообщила ему совершенно искренне. «Я надеялся, что ты так скажешь». Мак чуть склонил голову и улыбнулся уголками губ. Ему была приятна моя похвала. «Садись». Я опустилась на мягкий стул с высокой изогнутой спинкой. «Ты возвращался в дом?» Почему-то осознание этого меня царапнуло. «Да». «Решил, что так?» Он кивнул на стул. «Будет удобнее?» «Спасибо». Я не могла не отреагировать на заботу. «Но все же...» «Почему не позвал меня?» «А зачем?» «Я и сам в состоянии принести пару стульев». Морейн легкомысленно пожал плечами, добавив, «Да и не хотел тебя беспокоить. Думал, что ты отдыхаешь». Это звучало очень логично. И, возможно, я бы даже приняла объяснение. Да и вообще не затронула эту тему. Если бы не одно «но». Морейн находился без меня в доме, где осталось бабушкино письмо, которое ожидало меня много лет и которое я так и не успела прочитать. Мог ли он вскрыть тайник и достать конверт? Я смотрела на мага, пытаясь понять по выражению его лица. Выходило не очень. Да ну, ерунда. Тайник открылся только после того, как я укололась о шип. А значит, его срабатывание как-то связано со мной или даже с моей кровью. Простой человек вряд ли догадается, что в боковой стене секретера есть дополнительное отверстие. Как и всегда, логические размышления успокоили, и я расслабилась, переключилась на то, что делал Морейн. А он открыл заслонку и вытащил из печи жаровню, в которой скворчало нечто мясное, безумно ароматное, вкусное даже на расстоянии. Запахи заполнили флигель и вытеснили из моей головы все мысли, кроме предстоящего ужина. «Ты готова?» Морейн провокационно улыбнулся, обернувшись ко мне. Я, не удержавшись, закатила глаза. Позер. К тому времени, как маг поставил жаровню посреди стола и открыл крышку, я уже изнемогала от нетерпения. Но ожидание того стоило. Среди скворчащего, брызгающего на столешницу жира, исходила паром птица под золотистой корочкой. «Откуда?» — вырвалась у меня изумленная. На лице Морейна появилось самодовольное выражение. Он явно наслаждался моей реакцией и не спешил отвечать на вопрос. Вместо этого, задав свой, «Ты что будешь, крылышко или ножку?» «Грудку». Я решила не напирать на Морейна. Видно же, как ему нравится, и мое удивление, и нетерпеливое желание попробовать настоящее мясо. Не высушенное, до состояния деревянной щепочки, а сочное, прожаренное, горячее, которое только что достали из печи. Поэтому я собрала эмоции в кулак и расслабилась. Раз уж он позвал меня на ужин, значит, все равно накормит. А мое нетерпение его только забавляет. Морейн отрезал кусочек грудки, положил на мою тарелку и поставил передо мной. «Благодарю», — ответила я степенно, слегка наклонив голову. Дождалась, когда себе он отрежет ножку и расположится напротив. «Прости, забыл». Мак вдруг подскочил обратно к печке и снял с шестка глиняную миску, в которой лежали небольшие пухлые лепешки. Поставил по центру стола, но ближе ко мне. «Вот, угощайся». «Спасибо». Я отщипнула кусочек лепешки. Она была еще теплой, душистой и очень вкусной, но долго тянуть не смогла, ведь птица у меня на тарелке дразнила ноздри своим ароматом. Это была утка, дикая. Я узнала ее по плотному красноватому мясу. На озере, в 2 верстах от дубков, гнездились птицы. Иногда мужчины ходили на охоту, и тогда в усадьбе несколько дней ели дичину. Некоторые люди говорили, что мясо диких уток пахнет болотом и тиной. Это из-за того, что они едят водоросли. Но Настя знала секрет. Утки, вышедшие из ее печи, были так же вкусны и ароматны, как и та, что лежала сейчас у меня на тарелке. Морейн явно и прежде имел дело с дичью, и это только добавляло к нему новых вопросов. Словно почуяв мой пристальный взгляд, он поднял голову. «Ну и как тебе? Нравится?» — спросил, вытирая жир с губ кусочком лепешки. О салфетках он явно не подумал. «Очень вкусно», — ответила я чистую правду. И задала свой вопрос. «Где ты взял утку?» «Добыл». Морейн улыбнулся, явно пытаясь свести все к шутке. Но я была настроена крайне серьезно. Я пришла сюда за ответами на свои вопросы и собиралась выяснить, кто такой Морейн. Я ведь даже его фамилии не знаю. Да, мою фамилию он тоже не спрашивал, будто это не было для него важным. Но сегодня вечером я узнаю о нем все. Он сам так сказал, когда приглашал меня на ужин. Теперь не отвертится. Ты обещал честно ответить на мои вопросы, Морейн, если я приму твое приглашение. Что ж, я здесь. И мой первый вопрос. Где ты взял эту утку? На озере, в 2 верстах отсюда, ответил он спустя пару мгновений и добавил. Ты знала, что оно не замерзает? Я кивнула. Конечно, знала. В северной части озера бьют ключи с теплой водой. Недостаточно теплой, чтобы согреть все озеро, но птицам хватает и открытой воды, и корма, поэтому они часто остаются там на зиму. А как ты попал к озеру? Все же 2 версты по сугробам, да вниз по берегу. Нет, если захотеть, то можно и прогуляться. Но на это уйдет весь день. А Морейн обернулся за пару часов. «Но я же маг», — он игриво подвигал бровями. А я рассердилась. «Ты обещал мне серьезный разговор, а сам отшучиваешься». И тут мне в голову пришла одна безумная мысль. «Морейн, я хочу, чтобы ты дал мне магическую клятву». Прозвучало глупо, да и про клятву я вспомнила из детской сказки. Уже вот-вот ожидала, что он рассмеется. Скажет, что я несу чушь, и как мне вообще подобное в голову могло прийти. Но Морейн вдруг серьезно посмотрел на меня. «Откуда ты знаешь о магической клятве?» Из голоса исчезла игривость. Он стал напряженным. Просто предположила, что слово можно подкрепить магией, чтобы оно стало крепче. Пожала плечами как можно легкомысленнее и отправила в рот еще кусочек грудки. Мол, я вообще-то тут ем и просто поддерживаю застольную беседу. А что попало в яблочко, так это я везучая такая. Ты угадала, Оливия, — наконец произнес он и тоже вернулся к мясу. Все так и есть. Тогда поклянись, что сегодня, честно и правдиво, ответишь на все мои вопросы. Моего слова тебе недостаточно, — скривился маг. Нет, я не стала щадить его чувства. К моим Морейн относился не слишком серьезно. Про себя я уже решила. Если он откажется, значит, что-то скрывает. Тогда доверять ему нельзя. Но он, подумав, кивнул. «Дай руку». Теперь уже я задумалась, прежде чем вложить пальцы в подставленную ладонь. Но ненадолго. Меня охватил азарт. Хотелось увидеть магическую клятву в действии. Неужели она и правда существует? Я клянусь, что сегодня, честно и правдиво, отвечу на все твои вопросы, четко и внятно, — произнес Морейн. Я увидела, как наши ладони охватило голубовато-сиреневое сияние. Оно было совсем легким, прозрачным, как радуга после дождя, и очень красивым. Спустя несколько мгновений сияние исчезло, будто впиталось в кожу наших рук. Морейн отпустил мою ладонь и снова вернулся к еде, проговорив: «Спрашивай». «И все?» — вырвалось у меня. «А как я узнаю, что клятва работает? Вдруг это просто красивое сияние, которое ничего не значит? И ты можешь мне по-прежнему врать? Какая же ты недоверчивая, Оливия!» Морейн тяжело вздохнул. «Но если надеялся, что я проникнусь, он просчитался. Мне нужны гарантии честной игры. Я не смогу тебе солгать сегодня». Это слово маг выделил голосом, а я поняла, что он все же схитрил. Надо было заключать клятву на весь срок нашего знакомства. «А если попытаюсь, ты сразу почувствуешь». «Как почувствую?» Я удивилась. «Спроси еще раз, как я добрался до озера». «Какая у тебя фамилия?» — выпалила я. «Эй, мы так не договаривались», — возмутился Морейн. И я ощутила идущий от него холод. Кажется, даже волоски на коже встали дыбом. «Я почувствовала, что ты хочешь солгать», — сообщила, мстительно добавив. «Но тебе придется сказать мне правду, Морейн». «Хант», — выдавил он. «Что ж, моя догадка оказалась верна. Морейн не аристократ. Буква «Т» на конце свидетельствовала о его простом происхождении. Впрочем, это объяснило и чересчур вольное поведение поначалу, и отсутствие манер, и умения, которых у меня не было. Чего я не ожидала, что он задаст мне тот же вопрос. «А ты назовешь мне свою фамилию? Оливия? Лейн?» И я не солгала. Став вдовой, я имела право вернуть девичью фамилию, а то, что через год, так это мелочи. Я готова была ждать сколько угодно, но мне не нравилось, что Морейн тоже задает вопросы. Мы договаривались, что сегодня спрашивать буду я. «Как ты добрался до озера?» Он улыбнулся. «Нашел лыжи у себя в домике». Я тоже рассмеялась. Этот простой способ даже не пришел мне в голову. Я почему-то думала, что Морейн использовал какие-нибудь магические штучки для передвижения. «Кстати», — добавил он, — «там есть вторая пара. Если хочешь, в следующий раз возьму тебя с собой». «Конечно, хочу». Это вырвалось прежде, чем я успела подумать. Сама возможность выйти за пределы усадьбы, на простор, подышать воздухом, да и прогуляться, в конце концов, увидеть знакомые с детства места — все это очень меня взбодрило. «С Морейном мне будет не страшно отправиться к озеру. Он маг и сможет перенести нас обратно домой. Вдруг что случится? Если у него не хватит сил, не беда, ведь с ним будет источник магии». Я постаралась не думать, каким способом он будет эту магию восполнять. Может, нам и не встретится никакая опасность? Тех же волков в последние дни я не слышала. Видимо, они ушли далеко от усадьбы. Остаток ужина мы провели, обсуждая планы совместной рыбалки. Морейн оказался опытным рыбаком. Он рассказывал истории из своего детства, заставляя меня смеяться. Я наблюдала за ним и пришла к выводу, что Морейн — хороший человек. А что не знает элементарных правил поведения, так это неудивительно, если знать его происхождение. Я видела, что деревенские парни достаточно вольно вели себя с девушками и даже могли без спроса поцеловать в щеку. Но девушки обычно только смеялись на это. Наверное, и Морейн привык к таким вольностям. Отсюда и его настойчивость поначалу. Я рада, что он осознал свою неправоту. Новый Морейн мне нравился намного больше. К концу вечера я вовсе перестала напрягаться и ожидать подвоха. И даже каверзные вопросы о его прошлом не стала задавать. Мне это вдруг показалось нечестным, ведь он связан клятвой и не сможет промолчать, даже если я затрону болезненную для него тему. К тому же Морейн, без всяких вопросов, по собственному желанию, рассказывал о себе. Про старшего брата, который научил его рыбачить, про отца-охотника, про ласковые руки мамы и смешливую сестренку. Сегодня я узнала немало, и если Морейн захочет еще что-то мне рассказать, С радостью послушаю, но принуждать его больше не стану.